Во все тяжкие. Глава 6, часть 1. По понятным причинам Бокси оказался очень недоволен, когда золотой сундук, которым он был так одержим, бесследно исчез. Однако, к большому разочарованию Ксеры, он не стал от этого грустить и не впал в депрессию, и, соответственно, он не чувствовал нужды в своей любимой закуске. О нет! Разум мимика был омрачен неутомимой яростью. Это дерзкое подземелье. Да как оно посмело над ним смеяться? Оно что, не понимает, с кем связалось? Это был Бокси Ти Монинвуд, черт возьми. И он не спускает такие дела на тормоза. Мастер, не забывайте о посохе. Он уже почти что ушел штурмовать шпиль с намерением преподать этому подземелью урок, которого оно никогда не забудет, но был остановлен словами своего суккуба. «Посох», — ответил он. Ксера громко вздохнула. Как и ожидалось, ее мастер даже не обратил внимания на существование этого предмета. Он был настолько сосредоточен на золотом сундуке, что совсем не заметил металлический посох с набалдашником из черепа, который зависал над тем самым сундуком. На самом деле он отшвырнул его, даже не заметив. Суккуб подошла к тому месту, где на полу покоилось покинутое и забытое, дорого выглядящее оружие. Подняла его и вручила своему хозяину. Раздраженный до предела Бокси в форме псевдоксеры с любопытством принял посох и начал его осматривать. «Тот был посох?» — спросила Валерия, озираясь. «Ха, я даже не заметила». «Ага!» — воскликнула Кора. «Разве тут было что-то подобное?» «А теперь, когда ты упомянула об этом?» — сказала Физи, задумчиво погладив подбородок. Непристойное зрелище, которое показал перед ними Бокси, настолько впечатлило его компаньонов, что у тех совсем вылетели из головы мысли обо всем другом. Осознав этот факт, суккуб медленно закрыла лицо ладонями. Теперь можно сказать наверняка, ее окружали одни идиоты. Опять же, она была, пожалуй, наибольшим идиотом из всех, поскольку имела чувство к этому странному существу. Но в этом плане Ксера не могла ничего с собой поделать. Никто не понимал ее желаний и потребностей, как ее нынешний мастер. Ну, никто, кроме других суккубов. Но она не хотела иметь ничего общего с этими потворствующими сучками. «Стрела тьмы!» Заклинание Бокси поразило Ксеру в ее обнаженный живот. В течение незначительного этапа времени сгусток темной энергии размером с кулак проделал дыру в области торса и послал в полет кровавую начинку. Заклинание вытолкнуло внутренности вашей цели. Цель — ХП минус 287. Суккуб скукожилась, сжимая дыру в животе, но перекошенное лицо женщины не выказывало ни тени боли, а скорее чистого экстаза. Подтвердив нанесенный ущерб, мимик убрал посох и попытался снова. «Стрела тьмы!» Заклинание вытолкнуло внутренности цели. Цель — ХП минус 207. Так вот в чем разница. Похоже, этот причудливый посох поднимает атакующие магические способности примерно на 30%, что намного сильнее, чем 7-процентный баф урона от обычного посоха, который он использовал до сих пор. Однако это еще не все. Устрашающий металлический посох с черепом увеличивал его интеллект на 25 очков и даже, казалось бы, несколько уменьшал затраченное МП для заклинаний. Посох можно назвать существенной обновкой его экипировки, и мимик, может, сказал бы даже больше, если бы в тот момент в его голове не появилось еще одно, не менее важное сообщение. Например, такое, что связано с последствиями его навыка хаотической диспозиции. «Энергия хаоса вращается вокруг вас. Ваше тело будет гореть 5 секунд». Ярко-красное пламя мгновенно обернуло коробчатого монстра, превратив мимика в ходячий факел. «Дорогой!» — в панике крикнула Валерия, полностью игнорируя раненого суккуба рядом с ней. «Ты как?» «Я в порядке», — ответил Бокси. Его голос звучал скорее раздраженно, чем панически. «Но ты в огне!» «Ваше тело было сожжено огнем. ХП минус 98. Ваша плоть была сшита. ХП плюс 160». «Я в порядке». Случайный эффект на деле оказался не настолько плох, как выглядел со стороны. Магическое пламя было слишком слабым, чтобы одолеть регенерацию мимика. Фактически, в данной ситуации от него было больше пользы, чем вреда, так как пламя позволило мимику несколько развить навык перешива плоти и адаптивной защиты. Хотя хаотическая диспозиция срабатывала почти сразу после траты мимиком МП на навыки или заклинания, в общей сложности у Бокси уже схлопоталось 10 подобных сюрпризов во время прохода группы через лабиринт. В первый раз он ослеп на свой единственный глаз, хотя магическое восприятие монстра никак не пострадало. Во второй он получил одноразовый баф на урон для следующего заклинания, а в третий воспарил ввысь, подобно некой извращенке лечу. В следующий раз при попытке применить заклинание паники на каменном солдате Бокси почему-то распылил на нем кислоту. Впрочем, она никак не подействовала на каменного голема. Однажды навык вызвал слой густого тумана, увеличивающего XP с убитых монстров в 2 раза. Еще был момент, когда он почти долбанул по физе стрелой ярко-желтой энергии, но, бесспорно, самым странным можно назвать эффект, позволивший Бокси общаться с рыбами. Излишне говорить, что это умение являлось антитезой слову «надежность», и, соответственно, его последствия были абсолютно непредсказуемыми, но расслабляло то, что они всегда были временными. Может, среди них и были некоторые вкусные, однако большинство эффектов относилось либо к совершенно бесполезным, либо в основном к вредным. Хорошей новостью можно назвать выведенную мимиком 5% вероятность активации навыка при каждом заклинании или использовании определенных навыков. Такие вещи, как кислотный спрей, скрытность и хранилище могли отключить его, но скрытая атака, мимикрия и перешив плоти не могли. К тому времени, когда огонь окончательно погас, мимик немного успокоился. Он действительно должен был знать лучше, чем кто-либо другой, об особенностях подземелий, учитывая, что он сам родился в таковом. Но опять же, есть большая разница между простым деревянным сундуком, который он имитировал, и блестящим, как этот золотой. Тем не менее, он понял, что теперь у него имелась очень веская причина бросить вызов остальной части этого подземелья. Здесь определенно можно получить мощные магические предметы. Может, в полевых условиях точные свойства таких вещей было бы определить невозможно, но более-менее выяснить эффекты посредством простого использования вполне реально. Единственный способ получить анализ — это отправиться в город и воспользоваться услугами пищева с не менее чем 5-м уровнем навыка оценки. Благодаря сочетанию идентификации, оценки предметов и обнаружению заклинаний зачарования, они могли бы полностью раскрыть физические и магические свойства объекта. Подумав об этом, Бокси перестал хандрить, собрал своих миньонов и отправился покорять подземелье. Первый этаж оказался плоским пространством, полностью лишенным мебели или любых украшений. Стены, пол и потолок были высечены из того же черного камня, что и остальная часть этого места. Сами стены были выложены огромным количеством синих кристаллов, что сияли тусклым белым светом, тем самым обеспечивая некоторую видимость в темном пространстве. Слева виднелись несколько ступенек круговой лестницы. Она закручивалась по часовой стрелке вокруг центрального столба и обеспечивала путь наверх. Сами ступеньки были сделаны из того же черного скалистого материала и были намного шире, чем ожидал Бокси. Взрослому человеку, наверное, придется сделать 2 или 3 шага, прежде чем тот достигнет следующей ступеньки. Это означало, что предстоит постепенный подъем. По крайней мере, тут присутствовали эти лампообразные кристаллы, а иначе Физе было бы довольно трудно что-либо увидеть в этом полностью закрытом от окружающего света пространстве. Поскольку другого пути не нашлось, сундучок и его группа начали подниматься по винтовой лестнице. Они все еще находились в области подземелья под названием «Черные лестницы», так что в окружении ничего странного не было. Кора и Мимик взяли на себя роль передней линии, а Физи последовала за ними. Ксера и Валерия поднимались следом, а оставшиеся Дуллаханы закрывали строй. Причиной этого формирования было то, что это место было по существу коридором. Нападение с обеих сторон можно назвать вполне реальной возможностью, которую непременно бы использовал Мимик, будь он на противоположной стороне интересов. И, конечно же, немного времени спустя вокруг них раздались шуршащие звуки. Спокойная торжественная лестница внезапно зашумела, а сзади и спереди группы вторженцев начали появляться бесчисленные стеклянноподобные насекомые размером с собаку. Бесчисленное количество тварей ползло по полу, стенам и потолку. Находясь под контролем Валерии, два Дулахана сзади повернулись и взмахнули своими боевыми молотами. 5 жуков были моментально умножены на 0, потеряв свои жизни, тем самым показав, что эти существа были довольно слабыми индивидуально. Тем не менее, вскоре их численность позволила им опрокинуть и сокрушить пару нежити. «Поступь войны!» Боевое искусство Куры создало ударные волны достаточной силы, чтобы стеклянные насекомые вокруг нее потеряли сцепление с поверхностью и упали со стен и потолка. Затем она принялась размашисто атаковать руками и ногами, превращая противников в пыль. Бокси и Физи тоже не отставали от беса, а это означало, что Валерия и Ксера были вынуждены взвалить защиту тыла на свои плечи. Хотя вряд ли это большая проблема. «Инферно!» Заклинание суккубы полностью поглотило задний проход. Когда жуки уже были не способны противостоять резко возросшей температуре, из бушующего пламени стал доноситься звук разбивающегося стекла. Вероятно, она могла бы в одиночку сразить их всех, но Валерия, как и ожидалось, не хотела принимать ее превосходство и в ответ предприняла довольно решительные действия. Лич глубоко вздохнула и изо всех сил закричала, активировав сверхзвуковой крик. Пронзительный звук усилился окружением, отскакивая от стен и эхом распространяясь по всему шпилю. Получившийся визг был намного страшнее и громче, чем тот, который она выпустила во время стычки с Бокси в старой башне Арканиума. От сильной вибрации в воздухе кристаллические големы начали трескаться и разваливаться прямо на глазах, показывая результативность проведенной атаки. Однако жуки не единственные, кто страдал от этих звуков. Схватившись за голову, Физзи была всего в шаге от того, чтобы опять провалиться в темноту, но Бокси отреагировал вовремя, и прежде чем она потеряла сознание, тот бросил ее в хранилище. Даже если обычно гномиха не любила темное и тесное пространство, обстоятельства сложились таким образом, что она почти что с распростертыми объятиями приветствовала эту оглушительную тишину. Что касается сундучка и двух его демонов, то им оставалось лишь взять и терпеть ужасающий вопль экс-банши. Никто из них не рухнул на пол из-за их огромных атрибутов ментальности, но они все равно понесли достаточно ощутимый урон. Крик банши стих примерно через 30 секунд после его начала, а вот звон в ушах Ксеры и Куры еще не спешил утихать. В порыве отчаяния бес даже намеревалась оторвать себе уши, но вопль затих, прежде чем она успела это сделать. Бокси поспешил и сразу же выплюнул Физзи, поскольку точно не помнил, когда в последний раз менял воздух внутри своего хранилища. Но все обошлось, и гномиха не понесла значительного ущерба, отделавшись легкой дезориентацией.